Во время ледяного похода, так корниловцы назвали свое отступление от Ростовых Кубани, Евгений Лесницкий был ранен 2 раза. Первый раз в бою за овладение станцией Усть-Лабинской, второй при штурме Екатеринодара. Обе раны были незначительны, и он вновь возвращался в строй. Но в мае, когда добровольческая армия стала в районе Новочеркасска на короткий отдых, Лесницкий почувствовал недомогание, выхлопотал себе 2-недельный отпуск. Как невелико было желание поехать домой, он решил остаться в Новочеркасске, чтобы отдохнуть, не теряя времени на переезды. Вместе с ним уходил в отпуск его товарищ по взводу ротмистр Горчаков. Горчаков предложил пожить у него. «Детей у меня нет, а жена будет рада видеть тебя, ведь она знакома с тобой по моим письмам». В полдень, по-летнему горячий и белый, они подъехали к сутулому особнячку на одной из привокзальных улиц. «Вот моя резиденция в прошлом», – торопливо шагая, оглядываясь на Лесницкого, говорил черноусый голенастый Горчаков. В саду под яблонями тигровые пятнистые тени, пахнет пчельником, выгоревшей землей. Горчаков зовет: «Лёля! Лёля! Где же ты?» Из боковой аллейки, мелькая за кустами шиповника, вынырнула высокая в палевом платье женщина. На секунду она стала, испуганным прекрасным жестом прижав к груди ладони, а потом с криком, вытянув руки, помчалась к ним. Вытягиваясь на носках, кинув на плечи мужу изогнутые розовые от солнца оголенные руки, она целовала его в пыльные щеки, нос, глаза, губы, черную от солнца и ветра шею. Короткие чмокающие звуки поцелуев сыпались пулеметными очередями. Когда взрыв радости поутих, перемеженный секундным перебоем, Горчаков бережно, но решительно разжал сомкнувшиеся на его шее пальцы жены и, обняв ее за плечи, легонько повернул в сторону. «Лёля, мой друг Лесницкий». «Ах, Лесницкий, очень рада! Мне о вас муж!» Она, задыхаясь, бегло скользила по нему смеющимися, незрячими от счастья глазами. Только за обедом Лесницкий как следует рассмотрел хозяйку. И в ладной фигуре ее, и в лице была та гаснущая ущербная красота, которой неярко светится женщина, прожившая 30-ю осень. Но в насмешливых холодноватых глазах, в движениях, она еще хранила нерастраченный запас молодости. Лицо ее с мягкими, привлекательными в своей неправильности чертами было, пожалуй, самое заурядное. Лишь один контраст резко бросался в глаза. Тонкие, смугло-красные, растрескавшиеся жаркие губы, какие бывают только у черноволосых женщин юга, и просвечивающие розовым кожи щек, белесые брови. Лесницкому 2 месяца не видавшему женщин, за исключением измызганных сестер, она казалась преувеличенно красивой. Он смотрел на гордую в посадке голову Ольги Николаевны, отягченную узлом волос, отвечал не в попад и, вскоре сославшись на усталость, ушел в отведенную ему комнату. И вот потянулись дни сладостные и тоскливые. После Лесницкий благоговейно перебирал их в памяти, а тогда он мучился по-мальчишески, безрассудно и глупо. Голубиная чета Горчаковых уединялась, избегала его. Лесницкий сознавал, что стесняет друга, но перейти к знакомым почему-то не хотел. Целыми днями валялся он под яблоней в оранжево-пыльном холодке, читая газеты, наспех напечатанные на дрянной оберточной бумаге, засыпая тяжким, неосвежающим сном. Ольга Николаевна чутьем, присущим лишь женщине, распознала тяготившее его настроение. Сдержанная прежде, она стала еще сдержаннее в обращении с ним. Как-то, возвращаясь вечером из городского сада, они шли вдвоем. Горчакова остановили у выхода знакомые офицеры Марковского полка. Лесницкий вел Ольгу Николаевну под руку, тревожил ее, крепко прижимая ее локоть к себе. «Что вы так смотрите?» – спросила она, улыбаясь. В низком голосе ее Лесницкому почудились игривые, вызывающие нотки. Только поэтому он и рискнул козырнуть меланхолической строфой. Эти дни одолевала его поэзия, чужая певучая боль. Он нагнул голову, улыбаясь, шепнул: «И странной близостью закованной смотрю за темную вуаль и вижу берег очарованный и очарованную даль». Она тихонько высвободила свою руку, сказала повеселевшим голосом: «Евгений Николаевич, я в достаточной степени, я не могу не видеть того, как вы ко мне относитесь. И вам не стыдно? Подождите, подождите. Я вас представляла немножко иным. Так вот, давайте оставим это. А то как-то и недосказано, и нечестно. Я плохой объект для подобных экспериментов. Приволокнуться вам захотелось. Ну так вот, давайте-ка дружеских отношений не порывать, а глупости оставьте. Я ведь не прекрасная незнакомка. Понятно? Идет? Давайте вашу руку.